А кто замочил Шаха, вполне могли установить за истекшие дни. Достаточно просочиться информацией из окружения Неджа. Да, тот же Недж мог слить информацию ворам. Дескать, я ни при чем, что ваши. Это русские его лишили жизни. Слушайте же, как они выглядят и как их зовут. Если так и обстоит, то никакой Данготар не отмажет. Карташ почувствовал теплую липкую струйку, ползущую по спине. И ничего не сделаешь. Бежать? А таксист? А Маша? И потом бежать — значит признать свою вину. И потом. От таких парнишек не сбежишь. Не-а. Единственный путь — переиграть. Навешать лапши и, как запасной и последний вариант, выкупить свои жизни за платину. Пока Карташ топтался на месте и метался мыслью по версиям, как зверь по клетке, в ситуации произошли кое-какие подвижки. На Алексея трое главных косились уже не враждебно, а заинтересованно. Что-то спрашивали у Данготара, судя по интонации, уточняли. Интонации Данготара тоже изменились, стали спокойнее. И вот Карташа подозвали. Он шел, сравнивая себя со школьным хулиганом, чья участь решалась, пока он маялся в отдалении, и вот его зовут, чтобы сообщить приговор. Подошел. Троица, баскетболист, старик в халате и бывший борец в тюбетейке, уставились на него, как на джина, который после 200-летнего заточения вылез из бутылки, гадая, чего от него можно ожидать. Или лучше его не пристукнуть ли, на всякий случай, или, может, на что-нибудь досгодиться. И все молчали. Молчал понятный Карташ, уж совершенно не представляющий, что он мог бы сказать в такой ситуации. Как в подобных случаях часто бывает, в глаза лезли всякие мелкие детали, Rolex, выглядывающий у старика из-под халата, золотая олеповатая печатка на пальце и на соседнем пальце перстень явно старинной работы с большущим изумрудом. Тюбетейка третьего авторитета была вышита золотой нитью, а егоный костюмчик был настолько ладен, что даже Карташ, не шибко в этих делах понимающий, мог бы биться об заклад, что изделие пошито у неслабого кутюрье. Татуировки на пальцах старика. Наконец молчание прервалось. Заговорил старик в халате. «Ай ты, рус, в тяжелое положение ставишь нас. Мы уважаем Данготар, мы уважаем его дом. Ты его гость, мы его гости. Но есть наше слово. Наше слово — наша честь. Наш закон — кто нарушает слово, язык чик. Иллюстрируя это свое чик, старик махнул большим пальцем под нижней губой. Очень наглядно, премного благодарным. Однако речь старика ни черта не прояснила. Карташа так и жгло язык выдать. Хотите, я уйду от вашего тяжелого положения подальше? Далеко-далеко уйду. Но вряд ли эта реплика сняла бы напряжение и вызвала шумный здоровый успех. Ай ты, шутник! Пошли за дастархан, плов кушать, твое здоровье чай пить. Но, кажется, от него все-таки ждали какой-то ответной реплики. Он же... Ну, совсем не представлял, о чем говорить. Помог Данготар. Они сказали, что узнали тебя. Ты тот, кого они обещали разыскать и задержать. Обещали своим русским друзьям. Это те, с которыми ты, как нетрудно догадаться, дружбу вовсе даже не водишь. Спросили меня, не в моем ли доме находится еще один, длинный, с короткой стрижкой. И я сказал им, что обещал тебе и Пете Гаване безопасность. Данготар вздохнул. Карташ понял, что кроется за вздохом. Данготару пришлось сказать про таксиста, потому что если б потом выяснилось, что он соврал, то положение осложнилось бы предельно. Поэтому однополчанин Грини решил, что выгоднее играть в открытую. — Я объяснил им, что без вас мне не обойтись, — продолжал Данготар, — поэтому вы здесь. Мне нужны спецы вашего с Петром уровня, а в Туркмении таких не сыщешь. Без вас задуманное общее дело обречено на провал. Он, понятно, Петра вытаскивает. Меня бы он сдал. Кто я ему? — подумал Карташ. Но надо отдать должное, вытаскивает изо всех сил. Данготар хотел еще что-то добавить, но опять встрял старик в халате. Мы живем в дружбе с русами. Наш закон — реки не пьют своей воды, деревья не едят своих плодов. Ваши дела — ваши дела. Но они просил, мы сказали «да». Тут в разговор вступил кадыкастый верзила славянской внешности. Последнее обстоятельство, впрочем, не мешало ему до этого лихо чесать по-туркменски. «Вот чего мы не хотим знать, так это в чем ваши запутки с вашей братвой?» Сейчас он, разумеется, говорил по-русски. «Факир завернул про реки и деревья в том смысле, что ты для нас чужой, а те свои, типа коллеги по цеху. И мы обязаны помочь им, раз обещали. Обязаны по нашему закону. У нас к тебе лично никаких предъяв. Тем более вы гости в доме нашего друга Данготара. Короче, в его доме вы в безопасности. Это однозначно. Это верно по закону, факир. Старик, подумав, кивнул. Да, Иван. Ништяк, уже и чурки разгребли Ситуевину, — сказал Иван не без удовлетворения. Будете сидеть тут безвылазно, никто вас не тронет. Поехали дальше. Что делать нам, если вы выйдете за пределы этого дома? А ты как мыслишь, узбек? Иван обратился к третьему крепышу с борцовскими ушами, похожими на капустные листья, в дороженном костюме. Названный узбеком, неторопливо слазил в карман, достал четки. Узбекские и туркменские воины поступали одинаково. В день битвы они надевали бежевые шапки и халаты, садились на бежевых лошадей. Получалось войско-призрак, сливающееся с пустыней. Оно возникало, как из-под земли, и после, как сквозь землю проваливалось. Щелк, камешек, а камешек. Военная хитрость всегда отличала узбекских и туркменских воинов. «Он всегда начинает с баек», — сказал Иван, заговорщицки подмигнув. «Ничего, мы привыкли, тут главное перетерпеть». Обычно потом он дельное говорит. «Мы с вами воины, и мы понимаем, что такое военная хитрость». Узбек продолжал говорить так, будто его и не перебивали. Никто же не клялся, что мы доставим их на самолете. Еще раз щелкнул четками.